Глава 14. В метро. Руслан. Качало, как в лодке, и кто-то тряс его за плечо, но не хотелось просыпаться. Во сне подходила мама, склонялась над кроваткой, улыбалась, подтыкая одеяло. Он, наконец, сел, покачиваясь и поеживаясь со сна. И сразу стало холодно. Правда, его кто-то тряс или это приснилось, он так и не понял. С трудом ворочая затекшие шеи, стал осматриваться. Рядом с ним на дерматиновом сиденье было влажное пятно. Он напряг голову. Вялая голова ему подсказала, что это как-то связано с холодом, разливавшимся по телу. Тогда он понял, что он в мокрых брюках. От них-то и шел холод. Но в то же время в брюках сохранялись остатки мокрого тепла. Главное было не вставать. Тогда последнее тепло исчезнет. Он все зябко поводил шеей, сам того не замечая. А пассажиры, напротив, замечали каждое его движение и сурово смотрели на этого грязного и мокрого человека, от которого по всему вагону шел плохой запах. Никто из них не знал, как мама любила своего Русланчика. И, гладя крупные белокурые кудри, приговаривала бывало: «Ах ты, мой Русик!» «Да, вот тоже вопрос. Почему волосы-то так потемнели?» Как-то минувшим летом он увидел себя случайно в зеркале, удивился. И куда делись крупные кольца, которыми в детстве прямо усыпана была его голова? Так что женщины останавливались на улице, любуясь, когда мама вела его за ручку в синей матросочке. Вопросы одни вопросы. Тем более люди, сидевшие напротив, не знали, что мама и сейчас живет в далеком городе Киржаче, и год 4, а может, все 6, ждет от него письма. Сколько раз собирался до нее доехать, да все время что-то мешало. Вот в прошлом году, перед Новым годом, уже и билет купил и поехал на метро к Ярославскому вокзалу, а очнулся почему-то на одной из московских помоек, в снегу. Его разбудила старушка, приговаривавшая: «Замерзнешь, дурак ты эдакой!» Добрая такая была старушенция. Он потом 2 ночи ночевал в ее теплом подъезде. Она ему лапшу с мясом выносила и один раз кофе с молоком. 2 девочки вбежали в вагон на Комсомольской и с размаху сели недалеко от мокрого человека. Но тут же, взглянув на него острым детским взглядом, старшая что-то пошептала младшей, и обе сразу вспорхнули и встали у дверей. Бывший Руслан понюхал свои руки и тыльной стороной ладони потер глаза. Ему становилось все холоднее. Но вставать с насиженного места и тем более выходить из вагона не хотелось. Тут все же были свои, его никто не трогал, а на платформе мог появиться милиционер и приказать идти с ним. Вот парнишка у дальних дверей, знакомое лицо. Двор в колодезном переулке. Это его бабка, кажется, выносила еду, и не раз. Мысли текли трудно и как-то ни к чему не приводили. Впрочем, к этому мокрый человек давно привык.